Глава 129. Отбрасывая тени. «Как же нам истребить этих тварей?» — в ужасе спрашиваю я. Но прежде чем Хадсон успевает ответить, арену вокруг нас наполняет жуткий звук, похожий на стон. Он не похож ни на что из того, что я слышала прежде. И от него у меня стынет кровь, а волосы встают дыбом. Похоже, этот звук пугает даже жуков, поскольку они торопливо сбегают с меня на пол и бегут в окружающей статуе водоем. Иден перестает кричать, потому что все жуки, ползавшие по ней, спешат к воде. «Что это было?» — спрашивает Флинт. Но Хадсон не отвечает, потому что внезапно что-то дергает его за ноги и меня тоже. Я легаюсь, едва сдерживая крик, и пытаясь отбиться от того, что сжало мои ноги. «Чёрт возьми!» — бормочет Хадсон, и, сгребая меня в охапку, пытается убежать от того, что держит нас. Но оно продолжает держать меня, железной хваткой сжимая мои лодыжки. Я подавляю крик, легаюсь, и оно, наконец, отпускает меня, но успевает поцарапать когтями мои икры. Эти царапины горят, как адский огонь, и мне приходится напрячь все силы, чтобы не завопить опять. Особенно, когда еще один жук выбегает из моих волос и бежит по щеке. «Как ты?» — спрашиваю я Хадсона, слыша, что он дышит все тяжелее и тяжелее. Я знаю, что это не от бега. Он может переноситься на сотни миль, даже не запыхавшись. Стало быть, дело в той твари, которая схватила нас. «Она поранила тебя?» «Со мной все нормально», — отвечает он, но зубы его сжаты, на лице написана боль. Я ему не верю. «Подбрось меня в воздух», — говорю я. Он даже не спрашивает, зачем, а просто делает, как я говорю. Он подбрасывает меня, я немедля обращаюсь в горгулью, и мои могучие крылья уносят меня высоко. Теперь, когда ему не надо возиться со мной, Хадсон окончательно избавляется от последних щупалец тени, державших его ногу, включает полную скорость, и я, наконец, могу облегченно вздохнуть. Чтобы не дать никакой тени утянуть меня вниз, я машу крыльями и с каждым бодрящим взмахом набираю все большую скорость. Господи, как же я люблю летать! Хотя жаль, что мне приходится летать, чтобы просто остаться в живых. Признаться, это вроде как сводит все удовольствие на нет. Приблизившись к стене, я наклоняюсь влево, чтобы пролететь над всем пространством. Нам надо постараться остаться в живых достаточно долго для того, чтобы остальные решили головоломку и понять, что же нас атакует. Вот только, оглядев арену, я понимаю, что это будет ох, как нелегко. Эти странные черные тени образовали круг на краях арены и движутся к ее центру, загоняя нас все ближе к группе статуй. Мэйси истошно вопит, и я вижу, как одна из теней тянет ее к земле. «Хадсон!» — кричу я, перевернувшись в воздухе и пикируя к ней. «Надо добраться до нее! Надо ей помочь!» Но теперь мишенью для атаки уже является не только Мэйси, но и Иден. Тени обвиваются вокруг ее талии и груди, добираются до ее рта. Микай переносится к ней. Но как только он перестает двигаться, тень атакует и его. И в следующий момент он уже лежит на земле, и тени кружат вокруг него. «Хадсон!» — кричу я, видя, как Джексон и Байрон валятся на землю рядом с Микаем. Но Хадсон не может им помочь. Он отбивается от тени, обвившей его бедра. По крайней мере, он все еще стоит на ногах. И я резко ухожу вправо, чтобы добраться до него, прежде чем он упадет. Подхватив его подмышки, отрываю его от земли и, поднатужившись, поднимаю в воздух. Странная тень испускает пронзительный визг и пытается удержать его бедро, но мы летим слишком быстро. Я не торможу, пока мы не оказываемся под самым куполом, но тут мои руки начинают дрожать под весом моего крупного бойфренда. «Сбрось меня вон там!» — кричит он, показывая на участок за спиной Иден, где тени кажутся не такими густыми. Мои руки трясутся, и я, спикировав, используя остаток сил, чтобы бросить его туда, куда показал он, даже не беспокоясь о том, что мы находимся более чем в 100 футах от земли. Моя пара проделывает впечатляющее сальто в воздухе и изящно приземляется на согнутые ноги. Я ухмыляюсь. Понтовщик. Я опять меняю направление, включив полную скорость, и пролетаю над группой статуй в центре. Потому что то, что атакует нас, как-то связано с ней. Тени уже повалили на землю всех, кроме Хадсона, который то переносится, то оттаскивает наших друзей от статуй. Но это бой на выносливость, потому что стоит ему перенестись к кому-то еще, как тот, кого он на фут оттащил от статуй и темной воды водоема, оказывается еще на 2 фута ближе к ним. Я смотрю на Эйден и Флинта, которые превратились в драконов и изрыгают лед на тени, обвившиеся вокруг их ног. По крайней мере, они больше не стоят на коленях, а висят в футе над землей, изо всех сил маша крыльями и не давая теням утянуть себя вниз. Похоже, лед немного тормозит тени, но они все равно дюйм за дюймом тянут Иден и Флинта все ближе к группе статуй. Я решаю подлететь поближе и рассмотреть ее. В ней есть что-то очень знакомое. Но если я подлечу ближе, меня сможет достать одна из этих теней. Мэйси вскрикивает, и я смотрю на нее с неистово колотящимся сердцем. Она лежит ничком на каменном полу, и вокруг ее талии обвились эти тени. Мне надо что-то делать, и я взлетаю так высоко, как только могу. Долетев до купола, я переворачиваюсь в воздухе и, прижав крылья к телу, пикирую прямо на группу статуй. Я нахожусь в футах в 30 от нее и готова снова замахать крыльями, чтобы притормозить и рассмотреть ее получше, когда Джексон кричит: «Берегись!» Я оглядываюсь через плечо и истошно кричу.